Нет, не надо это вспоминать. Ничего не надо. И неужели же правда, что долго, очень долго ее, Тамары Ивановны, здесь не было? Теперь вернулась. Но вернулась ли? Как можно оттуда вернуться после всего, что было? Все перепуталось. Нигде ее сейчас нет. К соседнему подъезду подкралась машина и окатила Тамару Ивановну ярким светом. Но что же? Вперед! Под капризный плач ребенка из машины она шагнула в темную дверь своего подъезда и, поднимаясь по лестнице, ворчливо повторяла: «Минутки не хватило, всего одной минутки». Ей открыл Демин. Он раздвинул рот и хлопал глазами, уставившись на нее, как на привидение. Потом взревел по медвежье, сгробастал ее вместе с пожитками, не переставая реветь, внес в комнату и бухнул на ноги перед выскочившим Анатолием. Анатолий в полной потерянности неловко обнял ее и отпустил. «Что это ты меня, как племянницу какую?» — сказала строго Тамара Ивановна, отбрасывая в сторону поклажу и освобождая руки. «А ну-ка, еще раз!» Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.